«Вам кто белье моет?» — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей ответить что-нибудь. «Здесь, в этом доме, есть женщина. Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?» «В трактире». «Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить». «Полно, Елена! Ну что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь». Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло, по крайней мере, минут 10. Мы оба молчали. «Суп?» — сказала она вдруг, не поднимая головы. «Как суп?» «Какой суп?» — спросил я, удивляясь. «Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила». «Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая!» — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом. «Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить, и вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова, и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена». Она не отвечала. Губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне, но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтобы идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить, кто такой. Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минутку, иначе я мог раздражить ее моей назойливостью. Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным, жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти, а у меня ноги подкашивались. «Я к тебе на минутку, Наташа», — начал я, — «посоветоваться, что мне делать с моей гостьей». И я начал поскорее рассказывать все про Елену. Наташа выслушала меня молча. «Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня», — отвечала она. «По всему видно, что это пристранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей, по крайней мере, выздороветь. Ты ее хочешь к нашим? Она все говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и Бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю. Ну что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова», — спросил я ее робея. «Да, у меня и сегодня что-то голова болит», — отвечала она рассеянно. «Не видал ли кого из наших?» «Нет, завтра схожу, ведь вот завтра суббота. Так что же? Вечером будет князь. Так что же? Я не забыла?» «Нет, я ведь только так». Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство, что-то лихорадочное, горячечное. «Знаешь что, Ваня?» — сказала она. «Будь добр, уйди от меня. Ты мне очень мешаешь». Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее. «Друг мой, Наташа, что с тобой? Что случилось?» — вскричал я в испуге. «Ничего не случилось. Все-все завтра узнаешь. А теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня, уходи сейчас. Мне так тяжело смотреть на тебя. Но скажи мне, по крайней мере, все завтра узнаешь. О, Боже мой, да уйдешь ли ты?» Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени. «Что, сердится?» — спросила она меня. «Я уже подступиться к ней боюсь». «Да что с ней такое? А то, что наш-то третий день носу к нам не показывал». «Как третий день?» — спросил я в изумлении. «Да она сама вчера говорила, что он вчера утром был, да еще вчера вечером хотел приехать». «Какое вечером? Он и утром совсем не был. Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет». «Неужто сама вчера сказывала, что утром был?» «Сама говорила». «Ну, — сказала Мавра в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был». «Ну, молодец! Да что ж это такое?» — вскричал я. «А то такое, что и не знаю, что с ней делать», — продолжала Мавра, разводя руками. Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила, а сегодня так уж и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал. Я уж отойти от нее не смею. Я бросился вне себя вниз по лестнице. «К вечеру-то будешь у нас?» — закричала мне вслед Мавра. «Там увидим», — отвечал я с дороги. «Я, может, только к тебе забегу и спрошу, что и как, если только сам жив буду». Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце.